Я устроилась на снегу поудобней, прислонилась спиной к воротам особняка, запахнула полы шубы и спрятала голову под широким теплым воротником. Воротник пах хорошими духами, названия которых я вспомнить не могла. «Прощайте все!» — снова сказала я вслух. Умирать было не страшно, только досадно. Вот так и замерзну, не вспомнив, кто я и как здесь очутилась. А любопытно, да ужаса. Впрочем, ну, что поделаешь, судьба такая. Ног своих я больше не чувствую. Куда идти, не знаю. Кто я, не помню. И ни один человек не захотел мне помочь. А значит, буду замерзать. Вот здесь, в двух шагах от теплого человеческого жилья. Говорят, что такая смерть самая легкая. Просто засыпаешь, и все. Никаких мучений. Ну что ж, и на том спасибо. Поблагодарила я свою судьбу. Сколько времени я просидела на снегу? Не помню. Наверное, долго, потому что успела незаметно заснуть. Предсмертный сон был необременительным и легким. Мне снилась поляна, разделенная надвое узким ручьем. Над поляной, как и положено во сне, порхали разноцветные крупные бабочки. Ласково пригревало солнышко, я машинально откинула полу шубы. — Ты замерзаешь, — предупредил кто-то внутри меня. Я только рассмеялась. Замерзнуть здесь, посреди ясного летнего дня? Может, я идиотка? Не помню, но не до такой же степени. Итак, я распахнула полы шубы и устроилась поудобней. Моя спина упиралась в какой-то бугорок, и я повернула голову, чтобы осмотреть его. Именно в этот момент бугорок задрожал, распался на мелкие рыхлые комья, и я повалилась назад. Упала и открыла глаза, которые до этого момента, оказывается, были закрыты. Прямо надо мной возвышался гигантский черный автомобиль. Только стоял он почему-то неправильно. Справа от моей щеки торчало тяжелое колесо. — Кто это? — спросила какая-то женщина, возникая в поле моего зрения. — Она не знает, — отрапортовал парень с растопыренными ушами. Он выпрыгнул из салона машины и присел на корточки возле меня. — Вы зачем здесь легли? — спросил он строго. Ну, не дурак, и уши у него большие. Впрочем, раздражаться на чужую глупость у меня уже не было сил. Я медленно отвернула голову и тихо пробормотала сквозь стиснутые зубы. «Идиот!» Заскрипел влажный снег, и перед моими глазами возникли изящные женские сапожки. Дорогие сапожки, как машинально отметила мое полувменяемое сознание. Женщина присела на корточки, подметая снег полами роскошной шубы из белой норки, и жалостливо спросила: «Вам плохо?» Я хотела ответить, что мне уже хорошо. Пускай только отодвинут меня в сторону, едут дальше. Но сил на такой пространный ответ не набралось, поэтому я молча закрыла глаза и попыталась вернуться назад. К полянке, ручейку и бабочкам. Та декорация выглядела привлекательнее, чем эта. Во всяком случае, умирать там было значительно приятней. — Толик, подними ее, — велела женщина. И тихо застонал. — Ну вот. Только-только настроилась на благостные мысли, простила всем грехи, устроилась поудобнее, пожалуйста. Все начинается сначала. Но сопротивляться не смогла. Неловкие сильные руки приподняли мою спину. Я собралась силами и сказала: «Дайте умереть спокойно. Неси ее в дом», — продолжала командовать женщина, не обращая на мои слова никакого внимания. Впрочем, может быть, эту фразу я произнесла не вслух, а про себя. Очень даже может быть. «Куда?» — спросил мужчина. Я почувствовала под коленями чьи-то руки. Впрочем, почему чьи-то? И так понятно, что лопоухий шофер поднял меня с земли. «В гостевую спальню», — ответила женщина после минутного колебания. «Ясно», — осмотрела мою шубу, прикинула стоимость бриллиантов в платине и решила, что комната прислуги для меня будет чересчур скромной. И меня понесли в дом. Честно говоря, транспортировка прошла почти незаметно. Я все время проваливалась в темное беспамятство и помню только отдельные короткие эпизоды из так называемой реальности. Помню, что женский голос, в котором звучали властные хозяйские интонации, сказал: «Максиму позвоните, пускай приедет». Помню, что другой женский голос почтительно спросил: «С бельем что делать?» Итог вечера трудного дня подвел емкий вопрос, заданный растерянным мужским голосом, которого я раньше не слышала. «И кто она такая?» «Хороший вопрос», — хотела ответить я, но не успела. Беспамятство утащило меня в свое долгое, беспутное странствие. Я плохо помню кино, показанное мне в моем долгом сне. Иногда сон мешался с реальностью, и в него вклинивался то знакомый женский голос с хозяйскими интонациями, то изображение лопоухого шофера, кладущего на столик возле моей кровати какие-то лекарственные упаковки. Пару раз я видела незнакомые мужские лица. Одно принадлежало симпатичному, уютному толстячку лет 40, второе — более солидному, но не старому мужчине. Этот второй тип заинтересовал меня гораздо больше первого. У него была роскошная шевелюра того интригующего цвета, который у собак называется соль с перцем, и такие же роскошные черно-седые усы. Глаза мужчины мне показались одновременно притягательными и неприятными, зеленовато-карие, то есть в сумраке они выглядели темными. А когда мужчина поворачивал голову к окну, выяснялось, что это обман зрения, и глаза у него болотного цвета. Помню, у меня был итальянский плащ такого же странного оттенка. Мужчина держал в руках шприц, отмеряя количество жидкости, и говорил спокойным, негромким тоном: «Не суетись, Элла, ничего смертельного. Обморожение ступней совсем легкое. Гангрена ей не грозит». «Кому?» «Мне?» — удивилась я во сне. И нервный женский голос отвечал: «Тебе видней. Ты у нас доктор». Ну вот, хоть какая-то определенность. Мужчина с головой и с усами, посыпанными пеплом, был врачом. Его, очевидно, вызвали специально для меня. Мелочь, а приятная. Сознание возвращалась рваными полосами. Поэтому определить, сколько времени прошло с того дня, как я оказалась в этом доме, у меня не получалось. Я лишь надеялась, что когда я окончательно вернусь в реальность, то смогу вспомнить, кто я такая и как здесь очутилась. Оказывается, весьма неуютно существовать в этом мире, не имея под ногами никакой твердой почвы. Хотя, с другой стороны, может быть, я вспомню что-то настолько ужасное, что просто не смогу этого перенести. «Поздравляю тебя! Ты приехала!» — язвительно высказался внутренний голос. «Разговариваешь, как героиня дамского романа или слюнявого телесериала». «Ну и что?» — возразила я. «По крайней мере, мы выяснили, что я смотрю телесериалы и читаю слюнявые романы. Уже что-то. А может, я домохозяйка?» Тут мои мысли прервал женский голос, произнесший убедительным шепотом следующую фразу: «Говорю тебе, она из обеспеченной семьи. У нее один лифчик стоит долларов 500, если не больше». «Думаешь?» — спросил мужчина. «Ха! — шепотом вскрикнула женщина. — Ты что, смеешься? Думаешь, я не знаю, почем хорошее французское белье? — Да нет, я не про это, — перебил мужчина тоже шепотом. — Я про состоятельную семью. — А шуба? — А драгоценности? — начала перечислять женщина. — Платина с бриллиантами. — Боже мой, такой гарнитур ты мне обещал на 10-летие свадьбы, а подарил зачуханный жемчуг. — Эля, не об этом речь, — попытался увильнуть мужчина. — Я говорю про ее семью. — А я говорю про нашу семью, — не сдавала позиции жена. — Меня это как-то больше волнует. — Ладно, ладно, — ворчливым шепотом закруглил тему муж. — Потом обсудим. — Что нам с ней делать? — Как что? — удивилась женщина. — Подождем, пока она придет в себя, тогда и посмотрим. В крайнем случае попросим Сашу помочь. Пускай поворошит заявление о пропаже людей за последний месяц. А если она живет одна? — спросил мужчина, еще больше понизив голос. — Ну, тогда... — женщина мгновение подумала. — Тогда ты покажешь ее по телевизору в чрезвычайном происшествии или в какой-нибудь другой милицейской программе. Попросим откликнуться тех, кто что-то о ней знает. Муж немного посопел, обдумывая идею. — Да, пожалуй, — сказал он наконец. — А до тех пор умоляю тебя, будь с ней очень вежлив. — Элочка, ну я всегда вежлив с дамами. Не забывай, что она может оказаться из очень влиятельной семьи. — Я понял. — Понял. И знакомство с ней может пригодиться нам в будущем, — договорила женщина. Мужчина мученически вздохнул и промолчал. Тут я решила, что пора открывать глаза и приходить в себя, что и сделала, издав короткий вдох. Надо мной немедленно склонилось озабоченное женское лицо. Надо полагать, хозяйка, которую зовут Элла.